Стилевая полоса тропиков. Как мы ни старались пользоваться всяким изменением ветра, чтобы уклониться к востоку, течение неумолимо относило нас к западу, и товарищу удалось пересечь экватор только по 32 градусам 18 минут западной долготы. Это было 16 ноября в 6 часов 45 минут утра. Расстояние в 1500 миль от тропика Рака до экватора мы прошли в 31 день. Штили, легкие восточные ветры, шквалы и опять штили, штили без конца. Впрочем, затяжка в плавании помогла нашим ученикам напрактиковаться под руководством преподавателей Калайда и Кросса в производстве астрономических наблюдений. Наблюдения, особенно звездные, были страстью Кросса. Помимо регулярных ежедневных занятий с учениками, он по собственной инициативе раза три в ночь обязательно определялся по звездам и вызывал на соревнования любившего поспать Черепенникова и вахтенных практикантов-любителей. Наблюдал он обычно Юпитер, и когда тот прятался за облака, уходил в свою небесную каюту, Владимир Александрович смешно грозил ему своим старческим пальцем. Этот месяц болтания в теплой тропической воде поблизости кишащего водорослями Саргассово моря сыграл с товарищем скверную штуку. Подводная часть корабля обросла ракушками и густой, шелковистой, ярко-зеленой травой длиной в полметра. Перегруженный и без того с трудом двигавшийся корабль теперь окончательно потерял свои мореходные качества. И нужен был хороший попутный ветер, чтобы заставить товарища двигаться вперед с подобающей ему быстротой. Между тем, подходя к экватору, мы встретили предпосадный зюйдовый ветер, и скоро сделалось очевидным, что при этих условиях нам не обогнуть мыса Святого Рока. Однако мы упорно держались бейдевинг левого галса и продвигались к берегам Южной Америки, надеясь, что ветер отойдет к осту, и мы все-таки благополучно проскочим этот мыс. Но ветер не отошел, и, не дойдя полусотни миль до северного берега Южной Америки, мы сделали поворот и пошли почти назад, упорно стараясь выбраться как можно дальше на восток. Пройдя 150 миль, мы повернули снова. Утром 19 ноября с Марса, где бессменно сидели сигнальщики, увидели слева по носу поднимающуюся над водой верхушку одинокой пальмы. Это был риф Рокос. Рокос — очень опасный коралловый риф, лежит в 30 милях к востоку от мыса Святого Рока, как раз на пути кораблей, огибающих этот мыс. Сильные течения при легких ветрах ставят парусные корабли в этих местах почти в беспомощное положение. Многие из них окончили свое существование на коралловых зубьях этого рифа. Только сравнительно недавно на нем удалось поставить железный маяк. Никто на маяке не живет, и автоматическая горелка его заряжается раз в год. Бразильцы рядом с маяком выстроили крепкий каменный дом, в котором могут укрыться потерпевшие крушение моряки. По мере приближения к рифу вслед за пальмой стали подниматься над водой высокий шест со значком в виде красной звезды, узкий, похожий на иглу маяк, вторая пальма поменьше и, наконец, самый дом. Ветерок посвежел, товарищ прибавил ходу и скоро миновал риф, а к вечеру мог считать себя уже избегнувшим опасности быть прижатым к мысу Святого Рока. 24 ноября при посвежевшем Зюит-Остовом пассате мы прошли параллель Пернамбуку и, снова выйдя на простор, пошли вдоль восточного берега Южной Америки, держась от него в расстоянии 100–1500 миль. Кончилась борьба с течениями, штилями и неожиданными шквалами. На другой или на третий день после прохода в 4 часа пополудни во время вечернего чая вахтенный помощник крикнул через светлый люк в кают-компанию: «Товарищи, акула около корабля!» Мы все выскочили наверх. За кормой судна, то приближаясь, то несколько отдаляясь, резал воду черно-синий треугольник, спиной плавник акулы. Немедленно сооружена была удочка. Акулья удочка делается из проволочного троса приблизительно в мизинец толщиной, с цепью на конце. К цепи прикрепляется большой стальной крюк, на который насаживается кусок солонины 2 килограмма. Трос через блок, прикрепленный для этой цели к концу выдающегося за борт гика, проводится на шпиль, а другой его конец с крюком опускается в воду. Затем приготовляют тоже из проволочного троса 2 петли, которые нужно ухитриться накинуть, одну под грудные плавники, другую на хвост акулы, когда она будет поймана, иначе с ней не справиться на палубе. Как только приманка была опущена в воду, черно-синий треугольник стал приближаться, и скоро в прозрачной воде можно было со всеми подробностями разглядеть большую синюю рыбу с белым брюхом, с острой, вытянутой вперед мордой, с открытыми вместо жабр щелями позади головы. Это была так называемая голубая акула 2 метра длиной. У ее головы вертелись 2 желтоватые рыбки-лоцманы. 2 или 3 раза она подплывала к самой приманке и обнюхивала ее. На юте корабля стояли ученики и матросы, приготовившиеся к необыкновенной рыбной ловле. Наконец акула приблизилась к раздражавшей ее обоняние солонине, перевернулась на спину и схватила приманку. «Тащи!» И акула повисла под гиком, размахивая своим сильным упругим хвостом. Несколько минут она бешено извивалась, свертывалась иногда в кольцо. Стоило большого труда удержать ребят от желания схватить ее за хвост руками и втащить на палубу. Но я знал, что такое акула, и ждал, когда она устанет биться и успокоится на несколько секунд. Вот этот момент наступил. Быстро накинули на нее петли, втащили на ют и растянули между двумя парами кнехт. Стальной крюк с солониной ушел глубоко в широко открытую пасть, усеянную четырьмя рядами мелких, но очень острых, загнутых назад зубов. Не успели акулу растянуть на палубе, как она снова начала биться. Но, привязанная за хвост и за голову, она уже не могла принести никакого вреда. Ей разрубили топором брюхо, а затем отрубили голову. И когда после этого сняли петлю с хвоста и потащили туловище вниз на палубу, то оно все еще продолжало извиваться и трепетать. Нашлись любители, которые непременно хотели попробовать акульево мясо. Вырезав из спины два громадных куска, они потащили их на камбуз. Один варить, другой жарить. Однако матрос из поморов Кирюша Волокитин превзошел всех гастрономов. Он съел, даже не посолив, сырое сердце акулы. После этого подвига Кирюша получил прозвище «пожирателя акульих сердец». Мясо акулы и в вареном, и в жареном виде оказалось жестким, с неприятным запахом, но тем не менее было съедено. Кот Блэки тоже полакомился им. Впоследствии мы поймали еще двух акул и несколько дорад. Дорада, или вернее корифена, замечательно красивая рыба. Некоторые дорады достигают 1,5 метра длины и 40 сантиметров ширины. Спина дорады зеленая с золотым отливом, брюхо светлое и постепенно переходит в блестящий серебристый цвет. На жаберных крышках овальные золотистые пятна. Золотистая полоса украшает лоб между глазами, и целый ряд таких же полос проходит по бокам. Сплошной спиной плавник тянется почти вдоль всей рыбы и окрашен в синеватый цвет с бурыми полосками. Мясо корифен безвкусно, а иногда бывает и ядовито. Морское поверье приписывает это тому, что корифены будто любят тереться о медную обшивку подводной части кораблей. Это, конечно, чушь. Однако то, что некоторые особи этих рыб ядовиты, остается фактом. Случаи отравления бывали нередко. Чтобы распознать, ядовита ли пойманная рыба, моряки кладут в котел, где варится рыба, серебряную ложку или монету. Если серебро почернеет, то рыбу есть не следует, а если нет, то она безвредна. Я очень жалел, что на товарище не было ни Брэма, ни других книг или атласов по естественной истории. Популярные лекции о жизни рыб, моллюсков и птиц, которые попадались на нашем пути, были бы полезны и интересны, а в некоторых случаях могли бы даже оградить и предостеречь от неприятных случаев. Так, например, однажды, в яркий солнечный день, мы были окружены какими-то красивыми моллюсками, переливающимися всеми цветами радуги, со вздымающимися над водой плавниками. Эти плавники они подставляли ветру, как парус, и грациозно скользили по ярко-голубой поверхности океана. Зрелище было восхитительным. Одно такое животное мы зацепили ведром и подняли на палубу. Почти весь низ ведра был заполнен длинными нитями, щупальцами. Плавник имел вид воздушной камеры, то надувавшийся воздухом, то опадавший. Полюбовавшись моллюском и сняв с него несколько фотографий, мы выплеснули его обратно за борт. И оказалось впоследствии, что хорошо сделали. Он был так красив, что надолго остался у меня в памяти. Вернувшись после плавания на товарищей в Ленинград, я отыскал цветной рисунок моллюска у Брэма. И вот что прочел о нем. Так называемые португальские галеры, физалии, принадлежащие к отряду сифонофор, представляют один из красивейших и наиболее замечательных, но и наиболее опасных родов кишечно-полосных. Даже грубые матросы не могут удержаться от восхищения перед этим великолепным созданием, пузырь которого может достигать величины детской головы, а арканчики погружаются в воду. Однако восхищение матросов идет наряду с почтительным страхом. Во время кругосветного плавания судна «Принцесса Луиза» мимо корабля проплывала великолепная физалия. Молодой матрос спрыгнул в море, чтобы овладеть животным, подплыл к нему и схватил. Тогда животное окружило противника своими длинными хватательными нитями. Молодой человек почувствовал острую боль. Он с отчаянием закричал о помощи и на силу мог достигнуть судна вплавь. Здесь его подняли на борт. После этого он заболел так сильно лихорадкой и воспалением, что долгое время опасались за его жизнь. Прочтя этот замечательный русский перевод замечательного немецкого описания, я от души порадовался задним числом, что, несмотря на наличие значительного количества отважных молодых людей среди грубых матросов товарища, ни один из них не прыгнул за борт и не попал в объятия этого изумительно красивого моллюска. Дни шли за днями. 8 декабря товарищ пересек тропик Козерога в 37 градусов 57 минут западной долготы. Кончился Зюйд-Остовый посад, и, подойдя к параллели мыса Святой Екатерины, мы снова очутились в преподлом месте.